Глава сороковая. Ночь и все последующее утро они почти не расставались друг с другом. При этом Курбанов так и не сумел выяснить, то ли Виктория поселилась с ним на все время его пребывания на вилле, то ли это всего лишь слегка затянувшееся свидание, во время которого они ведут себя, как истосковавшиеся друг по дружке влюбленные. Единственное, что для Виктора сразу же стало очевидным, с этой женщиной ему удивительно легко и просто. Прирожденный аристократизм осанки и манеры общения счастливым образом сочетались в ней с умением деликатно сглаживать шероховатости бытия, а его, Курбанова, мрачноватую угрюмость разбавлять игривой иронией. Когда, вернувшись после тренировки с кемерийцами, майор обнаружил, что Виктория исчезла, он буквально с первых же минут затосковал. Вилла вдруг ему показалась комфортабельной тюрьмой размером с цирковую клетку. Он и метался в ней, подобно отвергнутому дрессировщиком медведю, оставленному на арене безлюдного зала. Впрочем, метание тут же пришлось прервать. Записка, которую Виктор обнаружил среди разбросанных газет на журнальном столике гостиной, предписывала немедленно выбросить дурь из головы и возобновить тренировки в спортзале и тире. А еще в ней сообщалось, что в течение 4 ближайших дней он поступает в полное распоряжение госпожи Лилиан Валмирис, и что с сегодняшнего дня начинается новый этап его подготовки. Записку, как всегда, предписывалось сжечь. Зато, наконец, появилось имя составителя ее. Виктория Гротова. Устраивать гадания по поводу того, что подразумевается под новым этапом подготовки и каким образом он увязывается с возвращением Лилиан, майору не хотелось. Однако он все же не мог не уловить некоего лукавого подтекста при увязке нового этапа подготовки с возвращением Лилиан. И четко представив себе, как, закладывая его, Виктория снисходительно ухмылялась. Госпожа Валмирис, как сообщалось в записке, должна была появиться к 12, сейчас без 7:11. У него все еще оставалось достаточно времени, чтобы, перекусив бутербродами из холодильника, заняться тренировкой уже в собственном спортзале. Госпожа Валмирис. Что же, теперь следовало привыкать к обращению госпожа. Впрочем, здесь, в Украине, более привычным остается обращение пани. Но фамилия звучная, она ему что-то напоминала. Возможно, название какой-то реки или городка в Латвии. Карты под рукой у него не оказалось. В любом случае, лично для него, Валмирис будет означать женщину, суровую в своей красоте и неприступную в своем высокомерии. Конечно же, рядом с собой в этом доме он все же предпочитал видеть Гротову. Но что же поделаешь, если Виктория будто специально возвращала его Лилиан? Для чего? Разве что для того, чтобы в полной мере мог оценить разницу между ней и латышским стрелком? Но он и так все давно понял. С какой стати опять приговаривать к пытке соблазнением? Тем временем ждать себя госпожа Валмирис не заставила. Подтверждая молву об особой пунктуальности своих земляков, она прибыла в назначенное время минута в минуту. Вежливо поздоровавшись, Лилиан, как всегда высокомерно, с гримасой нескрываемого презрения, осмотрела гостиную. «Ох, и насвинили же вы здесь, майор!» Китайским иероглифом было начертано при этом на ее мраморном личике и принялась накрывать стол. «Что-то вы долго не появлялись, госпожа Валмирис». «Странно, что вы заметили это, господин Курбанов», — легко приняла новую форму обращения латышский стрелок. «Но такое невозможно не заметить, когда вдруг ни с того ни с сего исчезает такая женщина». «Какая такая?» — как бы, между прочим, переспросила Лилиан. «Ну, вся из себя». «Когда вы основательно подкрепитесь, возможно, ваши успехи в сочинении комплиментов окажутся более впечатляющими». «Мудрая мысль», — скорее по воле инстинкта, нежели из желания поласкать, Курбанов попытался провести ладонью по бедру Лилиан, но она, плавно повторяя движение его руки, уклонилась от этой ласки. «Хотел бы я знать, кто из вас двоих старше по чину и положению, вы или Гротова? А вам как представляется? Судя по степени заносчивости, вы, сеньора, явно превосходите Викторию. И если исходить из высшего смысла всего того, чем продиктовано мое появление здесь, увлекшись собственным суесловием, Курбанов не заметил, что произошло с Лилиан. Очнулся, лишь когда увидел перед собой преисполненного холеного аристократического гнева лицо латышского стрелка. «Я просила бы вас впредь никогда с госпожой Гротовой меня не сталкивать. Рассматривать нас как соперниц слишком мелко и презренно, тем более, когда речь идет о вас, ибо о вас-то как раз и речи здесь не идет. А вас, майор, здесь попросту и речи быть не может». «Вот как? Мелко и презренно? Убедительно. Мы офицеры и выполняем то, что нам прикажут. Если мы оказались на вилле и вынуждены общаться с вами, в этом всего лишь проявляется воля командования, а не наша собственная». Видя, как Лилиан усиленно налегает на местоимение «мы», подчеркивая общность задания и судьбы, Виктор понял, что она не на шутку встревожилась возможной конфронтации с Гротовой. «По крайней мере, теперь я буду знать, что имею дело с офицерами. Нет, я всерьез», — попытался разрядить обстановку Виктор. «Буров, конечно, назвал ваш чин, а вот в каком чине пребывает Гротова, сие мне неведомо. На первый взгляд, две красивые женщины, и не более того. Оказывается, они еще и офицеры. Никогда не знаешь, с кем имеешь дело. Госпожа Гротова обязана была посвятить вас и в это», — процедила Лилиан, не прощая его, но в то же время четко отвечая на вопрос, кто из них старше по должности. «И в каком же чине изволит пребывать госпожа Гротова? А то вдруг начну командовать, вместо того, чтобы безропотно щелкать каблуками. Щелкать каблуками вам придется в любом случае перед нами обоими». В принципе, всякая женщина должна была бы вымолвить эту фразу в тоне явного примирения, по крайней мере, иронично ухмыльнувшись. Но только не Лилиан. Как говорящий компьютер, сотворенного фантастами космического корабля, она по-прежнему продолжала оставаться до безучастности невозмутимой, и кто знает, что там у нее на уме, независимо от ранга и степени подчиненности. «Господи Боже ты мой!» — мысленно возопил Виктор, окатывая ее смиренно плотоядным взглядом. «Хотел бы я знать, какая же она в постели, и кто решается затаскивать ее туда мазурка при свечах?» Но тут же популярно объяснил себе: «Затаскивают не ее, затаскивает она, идиот». И все же какое у Виктории звание? При выполнении данного задания это никакого значения не имеет. «Если не имеет, тогда какого черта сводите все к погонам? Наверняка старший лейтенант. Как поется в одной белогвардейской, по три звезды, как на лучшем коньяке. Ведь не ошибся же. Не возомните, что, определив наши звания, когда-либо услышите от нас армейское «есть». Наконец-то прорезалось в голосе Лилиан нечто подобное язвительному сарказму. «Я ведь не сумасшедший. Первый признак морального разложения и полной деградации любой армии – появление в ней женщин. Словом, как я понял, Гротова в том же чине, что и вы? Кажется, я уже признала, что в том же», – язвительно осклабилась Валмирис. «Неужели Виктория не сообщила вам даже этого?» «Как так слову не пришлось?» «Странно. О чем вы тогда говорили все проведенное вместе время?» — пожала плечами Лилиан, присев, как и тогда в столовой, по ту сторону стола и подперев подбородок, она уставилась на Курбанова своими родниково-синими глазами. «О разном. Не считайте это вопросом. Риторическое замечание. Не более того. Я ведь знаю, что речь шла о секретах вашего будущего бизнеса». «Какого такого бизнеса?» — поморщился Виктор. То есть как это какого? Она что, о бизнесе тоже не говорила? Стоп, стоп. При чем здесь бизнес? Хватит валять дурака, Курбанов. При чем здесь бизнес? Отлично знаете, при чем. И вновь Виктор почувствовал, что Лилиан заметно занервничала. Она поняла, что Гротова действительно ни о чем таком с ним не говорила. А значит, она, старший лейтенант Валмейрис, умудрилась упредить события, чего у них, как правило, не допускалось. «В том-то и дело, что не знаю», — по словам отчеканил майор, доедая свой бифштекс и принимаясь за кофе. «Почему вы умолкли?» «Действительно не знаю. К тому же при слове «бизнес» меня обычно тошнит». «Вы что?» — изумилась Лилиан, отшвыривая маску невозмутимости. «Действительно никогда не имели дела с бизнесом? Издеваетесь, что ли? Может быть, за рубежом сталкивались, выполняя какое-то специфическое задание? Вам объяснить, какого рода задания выполняют за рубежом парни из нашей группы? Так я не стану этого делать». «Ну и ну. Не зря же о вас русских говорят. Если русскому представляется хоть малейшая возможность что-нибудь сделать не так, он обязательно сделает не так, списав свою глупость на загадочность русской души». «Смелое заявление. Телевизор время от времени включайте. Теперь там делают заявления посмелее. Вы рекомендованные вам книги прочли? Скажем так, просмотрел. И что, ничего не поняли? Тоже показалось, что придется заниматься бизнесом, то есть экономическими преступлениями. С той только особенностью, что совершать эти самые экономические преступления придется вам самим, майор». Курбанов недоверчиво рассмеялся, а умолкнув, столь же недоверчиво уставился на Лилиан. «Меня что, действительно хотят превратить в нового русского?» — поиграл Виктор мощными жестко выпирающими желваками. «Но только потому, что превращать вас в богатого старого еврея уже не имеет смысла. Время для соответствующей подготовки упущено. Упущено оно, ваше время». Курбанов извлек из бара бутылку вина и две рюмки, налил себе и Лилиан. На удивление, Валмейрис не отказалась, сделала несколько глотков. «Может, я покажусь навязчивым, но, направляя меня сюда, отцы-командиры все излагали в общих чертах. Если речь идет о бизнесе, то каким таким видом его мне придется заниматься? С чего следует начинать? Кто и на каких условиях поможет с начальным капиталом?» Майор явно переигрывал. Он уже знал о создании охранно-детективной фирмы, но считал, что не она будет определять его статус в обществе. Речь идет о каком-то более солидном предприятии. Только поэтому и старался провоцировать Валмейрис на откровенный разговор. Предполагал, что знает она значительно больше того, о чем поведала. «Судя по вопросам, существо проблем вам уже понятно», — заметила Лилиан. «Деталей пока не знаю, но в том, что пока придется стать очень крутым, не сомневаюсь. Как, впрочем, и госпоже Гротовой. И ей тоже крутой, мазурка при свечах. Боюсь, что вам придется работать вместе». Кстати, недавно она успела окончить экономический факультет и получить диплом специалиста банковского дела. «Гротова в роли специалиста банковского дела?» — удивленно повел подбородком Курбанов. «Следовательно, использовать ее, скорее всего, станут по этой вновь приобретенной профессии. Но я-то к ней не готов». «Подготовят», — решительно заверила его Лилиан, грациозно поднимаясь из-за стола. «Время такое, что многим из нас очень срочно придется переквалифицироваться, дабы вскочить хотя бы в последний вагон поезда, купейные места в котором давно заняли те, кто сообразительней». Курбанов понимающе помолчал. Он терпеть не мог, когда в его присутствии начинали плакаться на судьбу да на страну. Тем не менее латышский стрелок была права. Многим парням из спецназа, отдел главного разведуправления, действительно придется переквалифицироваться. «Вот я и пытаюсь выяснить, в каком виде бизнеса придется действовать. Советую еще раз предназначавшиеся вам брошюры. Работать под новых русских – задание не из легких и не столь уж безопасное, как на первый взгляд может показаться. Судя по отстрелу, прокатившемуся сейчас по всей Руси Великой, согласился Курбанов. Кстати, вы, кажется, родом отсюда, из Украины, из украинского Николаева, но жил в Сибири, то есть из Украины. Холодно настояла на своем Валмиерис. Те, кто поручал вам это задание, наверняка учли ваше украинское происхождение. Не исключено, что именно здесь, в Украине, в Крыму, вам и придется работать. Понимаю, предпочтительнее было бы в любой другой в капиталистической стране. Но там вакансии займут без нас. Впрочем, очень скоро Украина тоже станет самым что ни на есть дальним зарубежьем, каковым уже стали страны Прибалтики. Сомневаюсь, Россия этого не допустит. Таким же способом в течение многих лет русские пытались запугивать нас, прибалтов. Как видите, ничего из этого у Москвы не получилось. То, что сейчас происходит в Москве, это не просто бунт или путч. Это кремлевский, точнее имперский излом. Курбанов философски помолчал, давая понять, что тема исчерпана, а затем поблагодарил за щедрую информацию. Кстати, мне, холодной Прибалтике, тоже хотелось бы поработать где-нибудь в Крыму, прозрачно намекнула латышский стрелок. Взгляды ее и Виктора вновь скрестились. Операция усложняется до беспредела, понял Курбанов, представив себе на минуту, каково будет оказаться между двумя столь незаурядными женщинами, как Виктория и Лилиан. Почему не в Латвии? Даже самому Курбанову вопрос показался настолько неуместным и дурацким, что он тотчас же усовестился его. Лилиан же попросту не удостоила майора никакой реакции. Зато после паузы состроила глазки и, потянувшись к нему губами, словно для поцелуя, произнесла: «Если вы пообещаете способствовать тому, чтобы я прижилась в Лазурном береге или в его окрестностях, я выдам вам главную тайну Гротовой и вашего к вам отношения, с условием, что вы меня не выдадите. Клянусь на святом для латышских стрелков кратком курсе ВКПП. Так вот, Гротова получила задание сблизиться с вами, привязать, возможно, даже женить на себе, но в любом случае всегда оставаться рядом, а значит, всегда контролировать, денно и ночно, шаг влево, шаг вправо. Именно поэтому, чуть ли не под угрозой смертной казни, мне запрещено было соблазнять вас, позволено разве что флиртовать и готовить к поглощению, но не путаться под ногами. Вам так прямо об этом и сказали, имея в виду цель моего поглощения Гротовой, а не запрет на секс, который введен для вас». Лилиан замялась, прокашлялась, но все-таки вынуждена была признаться. «Ну, так прямо о цели сближения с вами, госпожи Гротовой, никто меня не информировал. Но ведь она, цель эта, очевидна. Неужели вы этого не поняли?»